Я знаю, как у них действует туманная машина. В Европе у нас целый взвод работал с ними на аэродромах. Когда разведка сообщала, что будут бомбить, или генералы задумывали что-то секретное, сделать втихомолку, скрыть так, чтобы даже шпионы на базе ни о чем не догадались, на летное поле пускали туман. Устройство нехитрое. Обыкновенный компрессор засасывает воду из одного бака и специальное масло из другого бака, сжимает их, и из черной трубы на конце машины выдувается белая туча тумана, которая может покрыть все поле за 90 секунд. Это было первое, что я увидел, когда приземлились в Европе. Туман из таких машин. За нашим транспортным самолетом увязались перехватчики, и как только мы сели, туманная команда запустила машины. Мы смотрели в круглые поцарапанные иллюминаторы и увидели, как джипы подвезли эти машины к самолету, а потом заклубился туман, поплыл по полю и залепил стекла, точно мокрая вата. От самолета шли на звук судейского свистка. Свистел лейтенант, и, похоже, это было на крик перелетного гуся. Как только я вылез из люка, стало видно не дальше, чем на метр. Казалось, ты на поле совсем один. Враг тебе был не опасен, но ты чувствовал себя ужасно одиноким. Звуки замирали и растворялись уже в нескольких шагах, и ты не слышал никого из своего взвода, ничего, кроме отрывистых свистков в мягкой пушистой белизне, такой густой, что в ней терялось даже твое тело ниже пояса. Видел защитную рубашку, медную пряжку на поясе, а дальше только белое, как будто ниже пояса ты тоже растворился в тумане. А потом другой солдат, заблудившийся, как и ты, вдруг появлялся прямо перед глазами. Так крупно и ясно, ты не видел человеческого лица никогда в жизни. Глаза твои изо всех сил старались прорвать туман. И когда что-то появляется перед ними, каждая подробность видна в 10 раз яснее обычного. Так ясно, что вы оба поневоле отворачиваетесь. Но когда перед тобой появляется человек, ты не хочешь смотреть ему в лицо. И он не хочет. Очень уж больно видеть кого-то с такой ясностью, как будто смотришь ему внутрь. Но отвернуться и совсем его потерять тоже неохота. Вот и выбирай. Либо напрягайся и смотри на то, что появляется из тумана, хотя смотреть больно, либо расслабься и пропади во мгле. Они купили такую туманную машину, списанную в армии, подсоединили к вентиляции в новом корпусе до того, как нас туда перевели, и поначалу, чтобы не потеряться, я вглядывался в туман изо всех сил, так же, как на аэродромах в Европе. Тут никто свистком не сигналил и веревок не натягивал. Оставалось только зацепиться за что-нибудь глазами, чтобы не пропасть. Иногда все равно пропадал. Тонул в нем, чтобы спрятаться, а после каждый раз оказывался на одном и том же месте. Перед одной и той же металлической дверью с рядом заклепок, похожих на глаза, и без номера, словно эта дверь притягивала меня. Сколько бы я ни сопротивлялся, словно ток, который вырабатывали за дверью эти демоны, посылался по лучу сквозь туман и приводил меня туда, как робота.